Она все еще после каждых новых родов поднималась с постели, по-прежнему красивая, только немного более тихая, с более тяжелой ответственностью на юных плечах. Чуть худее лицо, чуть темнее глаза и больше серьезности в них под широким белым лбом, не такие красные полные губы. Но красота, наверное, сойдет с нее раньше, чем она станет на много лет старше, если все будет продолжаться в таком же роде. Разве тебе не кажется, Ульф, что тебе было бы лучше, если бы ты устроился у себя в своей собственной усадьбе? Начала она опять. Эрленд говорил мне, что ты прикупил участок земли в Шолдквирстаде, дающий доход в 3 эры. Скоро тебе будет принадлежать там полусадьба. А у Исаака всего одно дитя, к тому же осая и красивая, и добрая. Она дельная женщина, и ты ей как будто нравишься. И все же мне ее не надо, если я должен на ней жениться, — грубо перебил Ульф и захохотал. Да и кроме того, осы, дочь Исаака, слишком хороша для... Голос его изменился. Я, Кристин, никогда не знал иного отца, кроме крестного. И мне кажется, такого ж мой жребий тоже не иметь иных детей, кроме крестников. Я стану молить Деву Марии, чтобы тебе было даровано больше счастья, родич. И потом, не так уж я молод, 35 зим, Кристин, — он рассмеялся, — малого не хватает, чтобы я мог быть твоим отцом. Но тогда ты был бы из молодых да ранним. — отвечала Кристин, стараясь, чтобы в голосе ее звучали смех и непринужденность. — Ну, а ты не идешь разве спать? — спросил Ульф вскоре после этого. — Да, сейчас. Но ты, конечно, устал, Ульф. Тебе надо идти на покой. Ульф спокойно пожелал Кристин доброй ночи и вышел из горницы. Кристин взяла со стола подсвечник со свечой и осветила внутренность закрытой со всех сторон кровати ящика, где спали оба мальчика. У Бьоргюльфа больше нет гноя на ресницах, благодарение Богу. Вот уже некоторое время погода держится хорошая, но стоит только подуть резкому ветру, или если погода бывает такая, что детям приходится сидеть в горнице у очага, у него сейчас же начинают гноиться глаза. Долго стояла Кристин, глядя на обоих детей, потом склонилась над Гаутой в колыбели. Они были такими здоровенькими, как птенчики, все трое ее сыночков. Пока у них в округе не появилось поветрие в прошлом году летом, багряница, она косила детей по всем дворам вокруг фьорда, просто горе было смотреть и слышать. Кристин удалось сохранить своих собственных. 5 суток просидела она у южной кровати, где они лежали, все трое с красными пятнами по всему телу и больными, боящимися света глазами, жаром пылали маленькие тельца. Она сидела, держа руку под покрывалом, и похлопывала Бьоргюльфа по подошвам ножонок, а сама все пела и пела, пока ее тоненький голосок не превратился в хрип. «Как ратнику станем ковать коня? Какие подковы, ты спросишь меня, железо годится ему для коня? Как станем ярлу ковать коня, какие подковы, ты спросишь меня, годится ему серебро для коня? Как станем ковать королю коня, какие подковы, ты спросишь меня, лишь злато годится ему для коня?» Бьоргюльф был болен легче всех и беспокоился больше всех. Стоило ей перестать петь хоть на одно мгновение, как ребенок сейчас же сбрасывал с себя покрывало. Геуте было всего лишь 10 месяцев. Он был так плох, она думала, что он не выживет. Он лежал у ее груди, закутанный в тряпки и шкуры, и уже не мог сосать. Она держала его одной рукой, а другой рукой похлопывала Бьоргюльфа по подошву. По временам, когда случалось, что все трое ненадолго засыпали, она ложилась к ним с краю кровати, не раздеваясь. Эрленд приходил и уходил, беспокойно глядя на своих 3 сыночков. Он пытался петь им, но детям не нравился приятный голос отца. Пусть поет мать, хоть у нее и не было уже никакого голоса. Служанки толпились тут же, умоляя хозяйку пожалеть себя. Мужчины приходили, спрашивая, какие новости. Орм пытался забавлять маленьких братьев. По совету Кристин Эрлинд отослал Маргарет Вестердал, но Орм пожелал остаться, ведь он же теперь взрослый. Отец Эйлиф сидел у постели детей, когда не посещал больных. От трудов и печалей со священника сошел весь жир, который он нажил в Хьюсабю. Тяжело ему было видеть смерть такого множества прекрасных детишек. Умерло также и несколько взрослых. На шестой вечер всем детям стало гораздо лучше, и Кристин пообещала мужу, что сегодня ночью она разденется и ляжет в постель. Эрленд предложил, что он будет бодрствовать вместе со служанками и позовет Кристин, если понадобится. Но за ужином она увидела, что у Орма полымем пылает лицо, глаза у него блестели от жара. Он сказал, что это ничего, но вдруг вскочил с места и выбежал вон. Мальчик стоял во дворе, и его рвало, когда Эрленд и Кристин вышли туда вслед за ним. Эрлин крепко обнял юношу. «Орм, сын мой, ты болен?» «У меня ужасно болит голова», — пожаловался мальчик и тяжело склонил ее на плечо к отцу. И вот они просидели над Ормом всю эту ночь. По большей части он лежал и бредил в беспамятстве, громко вскрикивал и размахивал в воздухе своими длинными руками. Вероятно, ему чудилось что-то страшное. Что он говорил? Они не могли понять. А утром свалилась и Кристин. Оказалось, она была опять беременна. И вот она выкинула, а потом погрузилась в какое-то забытье и лежала, как мертвая. У нее началась тяжелая горячка. Орм лежал в могиле уже больше двух недель, когда Кристин узнала о смерти пасынка. Она была так слаба, что не могла ощутить горе по-настоящему. Она была так малокровно истощена, что ничто не могло расшевелить ее. Ей самой казалось, что она чувствует себя хорошо, вот так, лежа здесь, в каком-то полуживом состоянии. Бывало ужасное время, когда женщины едва решались прикасаться к ней или следить за ее чистотой, но все это сливалось у нее с горячечным бредом. Теперь же было так приятно наслаждаться заботливым уходом. Вокруг ее кровати висело множество душистых венков из горных цветов, чтоб не налетели мухи. Цветы были присланы пастухами с горных выгонов, и в горнице так сладко пахло, особенно в те дни, когда бывал дождь. Однажды Эрлин принес к ней детей. Кристин увидела, что они исхудали от болезни, а Геут и не узнал матери. Но даже это и не огорчило. Она лишь ощущала, что Эрленд, казалось, всегда с ней. Каждый день он ходил к обедне и простаивал на коленях, молясь у могилы Орма. Кладбище было у приходской церкви в Виньере, но несколько маленьких детей из их рода нашли место последнего упокоения в домашней церковке в Хьюсабю. Два брата Эрленда и маленькая дочь Мюнона, епископского сына. Кристин часто жалела этих малых детей, лежащих в одиночестве под каменными плитами. Теперь Орм, сын Эрленда, упокоился среди этих ребят.